Сильные не убивают, книга 2, глава 1, соль, едины, как свет и тень, потоп, нашествие Хтони или свадьба мадам Клеушвиц, не знаю, что бы я выбрала, впрочем, здесь мне, прям как античному герою, выбора дано не было, осталось только встретить судьбу с открытым забралом. Прибыли все три сестры Ленни, каждая, с многочисленным потомством. Теперь из сумасшедшего детского дома на работе я возвращалась в сумасшедший детский дом-дома. Раньше я наивно думала, что нет ничего хуже орды маленьких снага, потому что мне не доводилось жить с ордой маленьких кхазадов. Впрочем, сначала они мне даже понравились, кхазадики аккуратные, чистенькие и тихие. Очень тихие, заразы. Я вообще не слышала, что эти паршивцы делали с моими вещами, пока они сами с гордостью не продемонстрировали замечательную модель парусника, на сооружение которой ушли мои спортивные приблуды, новенький кожаный рюкзак и последняя чистая футболка, а иллюминаторы были изготовлены из стекол моднейших черных очков, на которые я месяц зарабатывала честным воровством. А впрочем, парусник получился зачетный, что уж там, он прошел течение реки Паранай до самого слияния с морем. Почти сам, всего два раза пришлось выталкивать его палкой из нагромождений плавучего мусора. Ладно, нашествие детей вполне можно пережить. Да все, в принципе, можно пережить. Даже ежедневные просьбы Катрины. Соль, милая, сбегай в эту грязную харчевню и скажи им, что своим убогим конфи они меня просто убивают, а соус песто вкусом, запахом и консистенцией напоминает болотную тину. Грязная харчевня. Это один из лучших ресторанов города. Мадам Клеушвиц приняла тяжелое решение на собственной свадьбе не готовить и заказать кейтеринг. Сама она ходить в ресторан брезговала и посылала обратную связь через меня. Когда я появлялась на пороге ресторанной кухни, повара дружно принимались стонать, даже не выслушав мое мадам велела передать. Я сочувствовала им всей своей снажьей душой. Вам когда-нибудь приходилось готовить еду для профессионального повара? По сравнению с этим моя работа выглядит не такой уж опасной и даже отчасти скучноватой. С розовым платьем подружки невесты и туфельками на каблуках я тоже смирилась. Поорала, покидалась на стену и смирилась. В конце концов, оно придает моей оливково-зеленой коже неповторимый оттенок хлебушка, забытого на месяц в теплом и влажном месте, а смелый вырез изящно подчеркивает полное отсутствие груди. Она вообще-то есть, но платье ее волшебным образом крадет. Но это же только на один день, и почти никто меня в этом не увидит. Всего-то 400 гостей, а потом, любой желающий на фотографиях в социальных сетях, и в городской хронике, и на билбордах с объявлениями о счастливом событии. К тому же я могу просто сделать вид, что я, это вовсе не я, особенно когда буду произносить поздравительную речь под прицелом десятков смартфонов. В общем, переживать совершенно ни о чем. Свадьба должна была пройти по элеватарийскому обряду, и хотя в Паранайске имелись священнослужители этой конфессии из людей и из кхазадов, мадам Клеушвиц решила, что ее должен венчать мастер-друид. Какая удача, таковой на Сахалине наличествовал. Более того, он, вернее, она жила через двор от счастливой и на редкость энергичной невесты. Токс вежливо, но твердо заявила, что это, к сожалению, невозможно. На период ссылки круг официально запретил ей представлять Инисмона как в дипломатическом, так и в религиозном отношении. Но не думаете же вы, в самом-то деле, что вердикт одной из самых могущественных организаций мира остановит мадам Клеушвиц, когда ей надо, чтобы ее свадьбу соседи вспоминали годами. Она написала на Авалон прошение. Не знаю уж, какие она привела аргументы, однако ответ гласил, что по такому чрезвычайно важному поводу в порядке исключения Тактериэль Келенласси дозволяется провести свадебный обряд. Токс может быть бывшей и будущей наследницей Инисмона, но противостоять охваченной свадебной лихорадкой мадам Клеушвиц не способна ни она, ни ее скрытое от мирской суеты королевство. Кажется, я наконец поняла, почему у них тут не случилось нормальной человеческой революции 1917 года. Катрина Клеушвиц тогда еще не родилась, но была же у нее, наверное, бабушка. Вижу, как наяву, распаленная толпа бежит штурмовать царский дворец, и навстречу им выходит мадам Клеушвиц тогдашняя, скрещивает руки перед могучей грудью, смотрит с ярко выраженным неодобрением и вопрошает, что это вы тут, позвольте поинтересоваться, устроили. Матросы и рабочие бледнеют, отступают на пару шагов, и тут же каждый вспоминает, что оставил на включенной плите кастрюльку или забыл покормить кота. Все, виновато оглядываясь, расходится по домам, конец революции. Уверена, именно так оно все и было. В общем, кое-как мы все дожили до этого великого дня. Я свадьбу имею в виду, а не революцию. Доживали иногда по принципу, если забиться в угол и зажмуриться, время же продолжит идти, а значит, когда-нибудь этот кошмар, то есть светлое торжество наступит, а там и останется позади. Расфуфыренная и измотанная, тащусь к заказанному для гостей электробусу. Какой ненавистник женского рода изобрел каблуки, чулки и крохотные сумочки-клатчи, куда даже мой изящный кастет поместился с трудом. Тюремный браслет на лодыжке филигранно завершает композицию. Вдобавок выясняется, что святилище Ильватара – неприличный храм с отоплением и канализацией, а вовсе даже сакральная роща. Шик-блеск, значит, на этих каблучищах морготовых, вот, я уже ругаюсь как всамделишная адептка ильватаризма. Еще и по буеракам таскаться. И погода стоит, мягко говоря, не майская. Есть на самом деле еще одна причина, по которой мне не слишком улыбается тусоваться в святилище Ильватара. Я, конечно, всего несколько месяцев орк, но уже успела прочувствовать некоторый, как говорится, культурный контекст. Нет-нет, в эти прогрессивные времена культ Ильватара официально открыт для представителей всех разумных рас. Борьба с дискриминацией, инклюзивность, нетерпимость к нетерпимости – все это цветет пышным цветом на словах. Но ведь весь канон этой религии посвящен борьбе великих воинов света с гнусными отродьями тьмы, а это, на минуточку, мы, Урукхай и Снагахай. Еще каких-то 100-200 лет назад святилище считалось бы оскверненным, если бы туда зашел орк, представитель низшей, темной, презираемой расы. Не те вайбы, которые просто так берут и исчезают. Но Катрина Клиушвиц много сделала и для моего детского дома, и лично для меня в первые дни в этом мире. Не всякий пустил бы к себе жить приблудную Снага. Ради Катрины как-нибудь перетерплю ритуал. Ну не сожрут же меня там, в самом-то деле. Электробус долго тащится по ухабистой грунтовке. Гости и свидетельницы отчаянно вцепляются в поручни, но все равно самые высокие время от времени стукаются головами о потолок, портя прически. Вообще на Сахалине красиво, но здесь пейзажи понурые и скучные. Почему мадам Клиушвиц с ее любовью к пафосу выбрала для празднования эдакие задворки? Наконец электробус останавливается среди невзрачных холмов. Гости начинают выгружаться, незаметно потирая отбитые в пути задницы. Откуда-то выныривает паренек-человек в серой рясе. Дорогие гости, приветствую вас в священной роще Эру Ильватара. Согласно древней традиции, она окружена завесой. Приглашаю вас оставить недобрые помыслы и войти. Слова пафосные, но паренек произносит их естественно и просто, с легкой застенчивой улыбкой. Он поводит рукой, шепчет несколько слов, и пейзаж перед нами резко меняется. Толпа гостей входит в рощу. Стволы деревьев, словно выточенные из старого золота, тянутся ввысь, а кроны, переплетаясь, создают подвижный узор. Воздух густой, пропитанный медовым светом. Мы идем по тропинке, и каждый шаг отзывается мягким шорохом золотых и алых листьев. Они сияют, словно впитали в себя солнце. Пахнет мхом, сухими травами и старой древесиной. Тени, я чувствую их, как будто дышат и что-то шепчут мне. Это определенно магия, но не того рода, как у памятных мне Себастьяна или Альбины Сабуровой. Их заклинания были, как бьющий по ушам вой сирены, а здесь в воздухе разлита едва слышимая музыка. Наверное, мы долго идем по мягкому сухому мху, но я забываю про время. И даже морготовы туфли на каблуке почти не бесит. Наконец процессия подходит к залитой густым золотым светом поляне. В дальнем конце, нет, в сердце ее, растет белое дерево. Листья переливаются всеми оттенками изумрудного и бирюзового, будто осколки моря. «Милые гости», — говорит провожатый, — «мы просим вас об одном. На этой поляне следует хранить молчание. Сосредоточьтесь на добрых пожеланиях тем, кто сегодня решил соединить свои жизни в любви и гармонии. Я ожидала, что весь ритуал придется вынести на ногах, но на поляне есть ряды покрытых мхом сидений, они оказываются куда удобнее, чем выглядят, и их вполне хватает, чтобы все гости расселись свободно. Мое место, рядом с другими подружками невесты, в основном это кхазатки возраста Катрины. На них розовые финтифлюшки выглядят так же нелепо, как и на мне. Наверное, они искренне любят виновницу торжества, раз согласились ради нее так вырядиться. Нахожу в зарезервированных для семьи рядах Ленни и улыбаюсь ему одними глазами. Вид у него страдальческий, словно он проглотил ежа. Рядом с ним Сергей, удивительно хорошенькая в голубом платье. Музыка, все это время звучавшая где-то на краю моего сознания, становится слышна уже и на обычном уровне, хотя я не могу угадать, что это, флейта или нежный голос. Под белое дерево выходит мужчина и женщина. Узнаю их по запаху, потому что выглядят они совершенно не так, как в обычной жизни. Если честно, до этого момента я представить себе не могла менее романтичной пары, чем Катрина и Борхес. Но сейчас, в этом свете, под эту музыку, рядом с этим деревом они будто бы стали идеальными версиями самих себя. Он – крепкий, мужественный, надежный. Она – статная, нежная и бесконечно добрая. Нет, Катрина не изменилась, она всегда была именно такой, только как-то оно терялось за бесконечной бытовой суетой и житейскими треволнениями. И Борхес на самом деле сильный и великодушный, просто огрубел за долгие годы собачьей милицейской службы. А теперь все то доброе, что оба они совершили, проступило в их обликах, а любовь и восхищение собравшихся здесь друзей и родных делает это сияние ярче. Из тени белого дерева выступает фигура в балахоне, в которой я не сразу узнаю свою соседку по комнате, которую какой только не повидала и вообще. Топс говорит: «Здесь и сейчас под сенью белого древа я, мастер-друид Тактариэль, обращаюсь к вам, Катрина и Борхес. Пусть Эру Илюватар благословит ваш союз, как благословляет он каждое живое существо, как благословляет он землю, воду и небо. Произнесите же ваши обеты». Борхес откашливается и говорит: «Я, Борхес, здесь и сейчас клянусь тебе, Катрина, что буду вечно любить тебя душой и сердцем. Мы будем едины, как свет и тень, как звезды и небо, как корни деревьев, что крепко держат землю, сейчас и навсегда, пока смерть не разлучит нас. Я отдаю себя тебе, и я твой». Катрина вторит ему: «Я, Катрина, здесь и сейчас клянусь тебе, Борхес, что буду вечно любить тебя душой и сердцем. Я буду твоей опорой в радости и в печали, твоим светом в темноте, твоим домом в этом мире, сейчас и навсегда, пока смерть не разлучит нас. Я отдаю себя тебе, и я твоя». В музыку, которая все это время понемногу нарастала, вплетается голос Токс. Она говорит на древнем как мир языке. Я слышала его однажды от той стрёмной пришлой друидки, как ее там, Ирендис. Но тогда слова врезались в структуру реальности и жестко перекраивали ее, а теперь обтекали, как мягкий свет, усиливая и облагораживая. Потом Токс перешла снова на русский и просто сказала: «Да будет так». Вытираю глаза ладонью, заслезились вдруг, наверное, аллергия на пыльцу какую-нибудь. Хотя какая, к Морготу, в сентябре пыльца. Сидящая рядом кхазатка понимающе улыбается и протягивает мне чистый носовой платок. Жених и невеста, теперь муж и жена, уже ушли. Гости тоже понемногу тянутся к тропе. Перед нами возникает девушка в сером, в руках у нее поднос. «Прошу вас, примите скромное угощение от нашей рощи». Это, кстати, с утра пораньше было не до жратвы, да и вообще в последние дни кусок в горло не лез со всей этой нервотрепкой. Неловко беру хлипкий, берестяной, кажется, стаканчик и лепешку. В стаканчике белое вино. Не особенно разбираюсь в вине, если честно, я как-то попиву больше. Но это на вкус, как солнечный свет. Хлеб бурый снаружи и кремовый внутри. В нем есть сладость, но не приторная, а мягкая, едва уловимая. Из глубин памяти всплывает слово, и я спрашиваю: «Это всамделишный лембас?» «Да, не знаю, уместен ли вопрос, но девушка улыбается открыто и дружелюбно. Это то подобие лембаса, которое мы способны создать, как и это дерево, подобие белого древа из легенд, да и сами мы, подобие тех, кем могли бы быть. Наша работа в том, чтобы по мере сил приближать существующее к идеалу». «Ага, славно, духоподъемно, очень вкусный хлеб, и красиво тут у вас». Девушка снова улыбается. «Ты можешь приходить сюда в любое время, Соль, наша роща всегда открыта для тебя». «Да-да, конечно, спасибо, пожалуйста, до свидания». Встаю, чтобы влиться в толпу гостей на тропе, пока улыбчивая девушка не принялась диктовать номер счета для пожертвований. «У меня детский дом, самой бы кто подал». Но девушка говорит мне уже почти в спину: «Потому что мы здесь знаем, что тень – это не тьма». Резко оборачиваюсь, волосы хлещут по щекам. «Что ты об этом знаешь?» «Предполагается, что моя связь с тенями – секрет. Только то, что написано в нашем предании. Оно все опубликовано, можно бесплатно скачать в сети. И я чувствую внутри тебя войну. Тень будет расти вместе с тобой, и зов тьмы будет усиливаться. тем важнее, чтобы свет не стал тебе врагом. Ты всегда можешь прийти и поговорить с любым из тех, кто посвятил себя служению свету Ильватара. А сейчас тебе пора, все уже ушли к автобусу. И действительно, пора валить, а то вот так раз послушаешь эту сектантскую муть, два послушаешь, и скоро обнаружишь себя обнимающим деревья и чистящим ауру экологически чистым скрабом из крапивы. Едем обратно вот вроде бы по той же дороге и в той же колымаге, но трясет, по ощущениям, куда меньше. Или тряска просто уже не беспокоит. А все-таки не такая уж плохая штука этот ильватаризм. Среди гостей было несколько снага, и никто не отнесся к ним как-то особенно. Ничего не понимаю в этой магии, но вот прямо-таки жопой чую, что сказочный облик жениха и невесты не был чем-то вроде вульгарной косметической иллюзии. Это как будто внутреннее стало на время внешним. Возможно, однажды я тоже захочу венчаться в такой вот роще. Мы будем едины, как свет и тень, как корни деревьев, что крепко держат землю. Я стану твоим домом в этом мире, я отдаю себя тебе, и я твоя. Вот только встречу ли я того, кому смогу это сказать. По крайней мере, я знаю, что эти мысли идут от ума и сердца, а не ну, в общем, как оно раньше бывало. Пару недель назад я поняла, что мне осточертело рефлекторно подбираться от запаха практически любого мужского пота. Алик был хорошим парнем, и, встречаясь с ним, я чувствовала себя лучше, но повторения этой истории не хотелось. Тогда я осторожно спросила Токс, знает ли она какое-нибудь средство для снижения либидо, на время, конечно. Она уточнила, уверена ли я, и на другой день заварила горьковатый чай. Я проспала 12 часов и проснулась с пустой головой и ватным телом, так что Токс немного изменила состав, и вот я снова могу оценивать мужчин всех рас и типажей как эстетические объекты. Однажды я встречу своего мужчину, но до тех пор важно принимать решение головой. Автобус останавливается возле ресторана, который Катрина в сердцах называла грязной харчевней. Один Эру Ильватар знает, чего мне стоило спасти этот контракт. Установление отношений с новой вонючей дырой я бы не выдержала. А жратва у них, на мой невзыскательный с ножей вкус, отличная, после всей этой нервотрепки со свадьбой так и вовсе пища богов. Живот отвечает на мысли требовательным урчанием. Лыблюсь во все зубы и расправляю плечи, чтобы торжественно войти в ресторан с подобающим выражением морды лица. И тут редикюль вибрирует, звонит телефон. Номер незнакомый, но голос ежа узнаю сразу. «Соль, давай сюда, срочно. Опричники наших бьют». «Где?» «Угол Дворянская и Шуйского. Бегать на каблуках неудобно, а босой – неприлично. Однако бывают моменты, когда приличия никакого значения не имеют». Глава 2. Андрей. Перспективные маги. «Соль, давай сюда, срочно. Опричники наших бьют». Орет с нога, у которого грязные волосы на башке скручены в цветные иголки, как у мультяшного ежика. На стиле урод, однако. «А, чё?» Угол Дворянская и Шуйского. Больше он ничего не успевает сказать, потому что все звуки глушит рев ветра. Ветер – это Федор Суворин, здоровенный пухлый блондин, мой сосед по блоку, воздушник. Орев он всегда бывает, даже если порыв не сильный, но порыв сильный. Стилягу с нога крутит на месте, дешевый кнопочный телефон отлетает прочь, а потом, хрясь, уродов впечатывает в стену, все заволакивает пылью. Бросаюсь вперед, передо мной еще один с нога, жилистый пацан в майке-спортивке, примерно моего возраста, с наглой рожей. От урагана, невесть откуда взявшегося прямо посреди улицы, он на миг опешил. Пользуюсь этим, чтобы достать его в челюсть клац. С нога, верткие, но туповатые еще, с левой, еще, сбоку. «Да падай ты уже, мразь!» «Угроза на 6 часов», — произносит равнодушный голос у меня в ухе, что «а, это наушник, который выдал каптер». Чудом успеваю уклониться в сторону и наполовину развернуться. Пустая бутылка, что должна была обрушиться мне на затылок, по касательной врезается в плечо, а злая зеленая рожа, прямо передо мной, и тебе с левой, рожа, хрясь. И если полминуты назад, когда началась эта заварушка, я был, можно сказать, мирно настроен, то теперь и вправду разозлился. Бутылкой сзади по черепу, это перебор, от снага, посреди сраного Паранайска. А ведь месяц назад мне казалось, что я, наконец, вытянул счастливый билет. Правда, совсем недолго. Сам по себе момент инициации я не помню. Только вот это паскудное ощущение, что ты не успеваешь, когда жизнь проносится перед глазами. Ничего у меня перед глазами не пронеслось, если не считать хромированного бампера дорогой тачки, над которым по ту сторону лобовухи топорщилась рыжая борода, а над бородой таращились выпученные глаза того кхазацкого придурка. Вот это я помню, да, и еще отпечаталась в памяти фигурка Литки, бросившейся бежать на желтый, а я за ней. Как она двигалась, как у нее руки шли, как была повернута голова, как волосы на бок сдуло, в тот именно миг, когда я отчетливо осознал, что бородатый рот на джипе врежется прямо в нее, не в меня, в сестренку. А дальше, как отрезало, в себя я пришел в больнице, в отдельной палате. Над головой, белый потолок в трещинах и длинные грязноватые лампы. Прямо передо мной, спинка железной кровати, а за спинкой сидит на табуретке кхазат. Не тот, кажется, что за рулем был, а впрочем, они все на одну рожу. Квадратный, низенький, в дорогом пиджаке, одеколоном вонял. Вскочил, и давай продавать свою версию произошедшего. Что, мол, с матерью нашей они уже все решили, сестра ваша Лидия в полном порядке, а вот машина всерьез пострадала. Правила мы с Литкой нарушили, так что вина наша, но они согласны претензии не выдвигать. Так вот, с матушкой все улажено, но вы-то, Андрей Филиппович, уже совершеннолетний, так что от вас тоже подпись требуется, что и с вашей стороны тоже претензий нет. Тыкал в лицо смартфоном, где на фотке была какая-то древняя тачка, старая, ржавая, как со свалки, капот мятый. Я так охренел, что у кхазада есть смартфон, что вообще ничего не понял. Потом уже выяснилось, что это какой-то крутой кхазад. Сеть магазинов у него, не только у нас в Твери, а и еще где-то. А за рулем сын его сидел, моего возраста. Хотя я не знаю, сколько мне прожить надо, чтобы у меня такая же борода выросла, как у того гонщика. Ну неважно, я с этим типом сначала пытался вежливо говорить, мол, подождите, не готов бумаги подписывать, не понимаю ничего, потом закипать стал. И тогда смотрю, а комод этот бородатый прям шарахнулся, вернее, сначала шарахнулся, а потом замедлился. Вроде бы к двери движется, но медленно-медленно, точно в киношном слоумо, а с потолка желтая штукатурка посыпалась, прям кусками. Потом дверь все-таки распахнулась, и ворвался какой-то мужик, тоже в костюме, а за ним бежит медсестра и пытается белый халат накинуть. «Кто пустил этого идиота?» — орет. «Вы тут совсем охренели. А вам что, жить надоело?» — это к хазаду. А тот ему что-то лопочет про цену машины и что сын, бедоложечка, пострадал. Тут мужик щелкнул пальцами, и я вырубился, прямо лежа в штукатурке. Второй раз очнулся уже по дороге в Москву, в машине, в такой специальной, не то скорая помощь, не то автозак, и при этом комфортная. В руке у меня иголка, на крепеже, капельница, рядом сидит медсестра, другая, и в отдельном кресле тот же мужик. «Зови», — говорит, — «меня, господин куратор, так нам проще будет, чем по имени-отчеству. Все равно я тебя в Москве сдам, распрощаемся». «Куда сдам? Не пугайся, не людоедом. В общежитии при одной конторе. Там решат, что с тобой дальше делать, но в любом случае начинается для тебя, парень, новая жизнь». Он мне и рассказал, что случилась инициация. Вот так вот, пыльным мешком по голове. Ничто не предвещало беды, как вдруг. У нас ни в школе, ни во дворе инициации не было лет 10, наверное. Я когда еще в началку ходил, помню, что-то такое тогда случилось, все бегали. Нас из школы эвакуировали, мы радовались. 10 лет назад. Ну а самое главное, мне ведь самому 17. А инициации, они раньше же происходят, в классе в 6-м. Куратор мне объяснил, что всяко бывает. У тебя, мол, вообще случай нестандартный, оттого мы и в Москву едем. Иначе остался бы в Твери. Правда, в чем нестандартность, сообщать отказался, надо обследовать. Неделю меня обследовали. Что это была за контора, формально я так и не понял. Находилась она не в самой Москве, в Подмосковье, и физически представляла собой белый лабораторный корпус посреди зеленой лужайки с высоченным забором. Общежитие там вправду имелось, но всего на 5 коек, и жил в нем всю неделю один я. Не то ученые, не то медики, не то маги, которые меня изучали, девушки в основном, сильно много мне не объясняли. Я запомнил формулировки: темпоральное замедление в физических границах объекта и произвольное управление скоростью производства энтропии. На практике это означало, что я могу состаревать вещи и как бы замедлять время. Вроде бы, мне сразу же выдали телефон, матери позвонить. Литка и вправду не пострадала, то есть вообще, я ее оттолкнул. Сам принял удар бампером, от этого ныло правое бедро, треснулся левым коленом об асфальт, потянул мышцу на левом предплечье. Ничего серьезного. Кореша из Твери нашли потом запись с камеры. Видно, что кхазацкая тачка летит на желтый, не сбрасывая скорость вообще. Литка стоит на ее пути, а потом... Потом на записи начинается слоумо, хотя камера работает в прежнем режиме. И замедляется только один объект – машина. Поэтому я успеваю оттолкнуть сестренку. Поэтому меня самого не переломало, не выбило из кроссовок короче, поэтому я и выжил. И поэтому тачка успевает затормозить. В записи плохо видно, но когда она останавливается. Короче, если бы тот бородач не показал мне ту фотку, я б не поверил. Тачка превратилась в металлолом, в ржавое ведро. И когда она останавливается, из нее вылезает совершенно седой кхазат. Я, еще когда с куратором ехал, первым делом договорился, что они позаботятся о том, что эти бородатые суки к матери никаких претензий иметь не будут. Только тогда я согласен обследоваться и вообще. Пиджак хмыкнул, сообщил, что вообще я теперь призывник, направленный на обследование, и мое согласие в некоторых вопросах не сильно важно. Но обещал проконтролировать ситуацию, своих поддерживаем. И действительно, пострадавшие кхазады как в воду канули. Мне сказали потом, что лихой водитель просто так посидел от стресса, бывает, а других никаких последствий у него не выявили. Ну и ладно, так вот, повторить этот трюк я с тех пор не сумел, хоть тресни. Могу мяч замедлить, который по дуге бросили. Это легко. Человека, который бежит, с усилием и ненадолго. Но чтобы разогнанную машину весом в 1,5 тонны я даже не представляю, как тогда это сделал. Что до состаревания, тут еще хуже. Меня задолбали экспериментами. Я должен был ускорять появление плесени, ржавчины, пытаться добиться того, чтобы стирательная резинка стала твердой и раскрошилась. Медитировал над мутными стеклышками, на которых была размазана какая-то дрянь, ее тоже требовалось состарить. Разряжал батарейки, пытался, приводил к чуть более скоропостижной смерти, чем им природа назначила, мушек-однодневок. Один день мы возились с часами разных видов. Требовалось замедлять стрелки и мигание цифр на циферблате, а потом симпатичные элаборантки, которые начисто игнорировали все мои комплименты и подкаты, проверяли износ корпуса и механизма часов, как я понял, он их тоже не впечатлял. А еще у меня ведь были свои часы, дешевые кварцевые смородины 5 на пластиковом ремешке. Подарил их мне дядя Женя, в тот день, когда я разряд взял. «Карпе дием», говорит Андрюха, но при этом мементо мори. Когда у меня получалось применить магию, цифры на сером экранчике сливались в единый массив, дрожащий черный прямоугольник, из которого иногда появлялись, на долю секунды, бессмысленные значки. Смородина интересовала экспериментаторов чрезвычайно, но сдавать часы я наотрез отказался, а на руке у меня они никому ничего не сказали. Записали их как спонтанно явленный артефакт, соотнесенный с магическим даром инициированного. Понять бы еще, кем и зачем явленный, ну да ладно. Я выяснил, что могу привести в негодность не слишком качественный предмет размером ну, с книжку. Чем он сам проще, тем проще дается воздействие. Причем простота не напрямую коррелирует с технической сложностью. Например, пачку белой бумаги я легко могу сделать желтой, а вот собственно книжку намного сложнее. И сильно зависит от самой книги, еще бы понимать, как. Вот только есть и плохие новости. Ну, если явление навыка быстро заветрить фарш вообще считать благой вестью, любое магическое воздействие, хоть замедление, хоть состаревание, вызывало у меня жуткий отходняк и откат. После 2-3 использований я не мог больше применять магию некоторое время. Мне кололи какие-то стимуляторы, чтобы продолжать опыты, но к концу недели я был словно выжатый лимон. Однако неделя закончилась. По окончании этой череды опытов меня провели в кабинет, на двери которого висела табличка «ЗАВ, лаборатория Ишпагина и В». Там-то и состоялся разговор. ЗАВ, эффектная тетка лет 40 с рыжими волосами, стояла у подоконника, а за ее ноутбуком сидел рослый дядька с усами, торчащими в разные стороны, как два черных фломастера, и со стильно выбритыми висками, и снова в дорогом пиджаке. На лацкане красовался значок «Собачья голова». «Опричник, этот?» – спросил усатый. «А вы кто?» – спросил я. Опричник поморщился. «Для тебя, ваше благородие, или господин капитан, слушай сюда, Усальцев, направляешься ты в Орловскую военную гимназию?» Он махнул рукой. «Да, для магов. Сейчас конец лета, так что все удачно сложилось. Документы твои уже там, но должен сам появиться, лично, оформит тебя в первый класс. Рассчитываем, что проскочишь экстерном, будут с тобой там дополнительно заниматься, за счет государства. Если ты не дурак, через пару лет переведешься в военное училище. Есть вопросы, в гимназию, это с 12-летками учиться. Благородие пожало плечами. Ну а ты как хотел, в тридцатник бы еще инициировался, Илья Муромец. И так для тебя отдельное распоряжение выпустили. Ты же не умеешь ни хрена. Хотя он покосился одним глазом в компьютер. Специальность редкая, такая редкая, что, в общем, выбирать тебе не приходится. Профиль, тихо сказала зав. Чего? Магический профиль, не специальность. Усатый капитан отмахнулся. В общем, у сальцев, до Орла добраться тебе, 3 дня. Потом можно вернуться домой, до конца лета гуляй. Хотя если ты не дурак, не гулять будешь, а над учебниками корпеть. Сразу же, я пока что отбросил мысль, кто мне домой выдаст учебники по магии, что еще там за учебники, и сказал другое. У меня ж денег нет. Меня сюда, ну, экстренно привезли, из больницы. Ну пусть мамка переведет тебе на билет, удивился капитан. Потом сморщил лоб и сказал, ах, да, земщина. Ну, значит, пусть привезет наличность. Помни, в 3 дня чтоб доехал. А, и самое главное, он достал из кармана грубый металлический браслет. Самостоятельно, а тем паче в земщине, никакой магии. Надевай, обязательно, его благородие тяжело вздохнул. Меня неожиданно сковал паралич, я пошатнулся и повалился на кожаный диван у стены лицом вниз. Зав от окна дернулась ко мне. «Отставить», — сказал ей усатый. Накатила паника, паралич, оказывается, был такой, что я не мог дышать, и пошевелиться тоже не мог. Бух, я услыхал стук сердца в ушах, бух, бух, отпустила, закашлялся. «Ты много вопросов задаешь», — доверительно сказал опричник. «Это к тебе трудно будет. В общем, курсант, выполнять приказ». И в этот момент с ним произошло нечто. В глазах усатого буквально загорелись огни, тусклые, но отчетливо видные. Он взлетел с кресла, единым движением, едва не смахнув ноутбук, и вытянулся во фрунт. Одновременно посреди кабинета, в воздухе, стал проявляться человеческий силуэт. «Вон», — сдавленно скомандовал капитан. Приказ был настолько недвусмысленным, что заведующая лабораторией без лишних слов ретировалась из кабинета, вытащив заодно и меня. Я успел разглядеть спину голограммы, мужская фигура, китель, воротник стойка, седой затылок. Капитан Хлынов. Нахожусь в лаборатории Волк-16 по месту выполнения задания. Чеканно выговорил опричник. Дверь была тонкая, но слов голограммы не слышно. Кажется, они вообще звучали только для собеседника. Так точно. Несколько раз гаркнул Хлынов. Служу его государеву величеству. Протекло еще секунд 40. Шпагина и В. старалась на меня не смотреть. Войдите, наконец каркнул капитан из чужого кабинета. Помимо него, здесь опять никого не было, ни в каком виде, а сам капитан извлек, обгрыз кончик и запалил толстую, точно его усы, сигару. Пискнула сигнализация. Хлынов направил перстень на потолок, и та заткнулась. Здесь не курит не только поэтому, с неудовольствием сказала Шпагина. Опричник не обратил внимания. Диспозиция снова меняется, заявил он мне. Мы с тобой прямо сейчас едем в Москву. Вам пришлют все документы. Это уже относилось к заведующей. И не подумаю вас выпускать, ответила рыжая, стоя в дверном проеме. Сейчас я несу за него ответственность. И потушите сигару немедленно. У нас поезд через 2 часа, рявкнул капитан. С Ярославского вокзала. А ну, уйдите с дороги. Не раньше, чем я увижу официальное распоряжение. Куда именно вы забираете юношу? В Поронайск поедет. Хлынов махнул в сторону принтера, который стоял на тумбочке. Куда? Одновременно спросили мы с рыжей. 126-й опричный гарнизонный батальон Поронайский, произнес капитан то ли с гордостью, то ли с издевкой. Принтер заработал и выплюнул лист бумаги. Хлынов протянул его рыжей заведующей. Зачислен в опричный учебный резерв, прочла та, для прохождения обязательной боевой стажировки в рамках подготовки к дальнейшей службе для завершения формирования личности бойца. Погодите, какая еще боевая стажировка, этот ваш резерв, для курсантов? А парень из обычной земской школы недавно выпустился. Ниже читайте, рявкнул опричник. Гражданочка, да поживее. На особых условиях в рамках программы «Перспективные маги». Я не слышал о такой программе. Да ты на печати смотри, огрызнулся капитан. Чародейский приказ, понятно, отдельным распоряжением, вот, вот. Тетка, уйди с дороги, кому говорю, опоздаем на поезд, мне голову снимут, не самолетом же его отправлять тогда, затушите свою сигару, сказала И.В., немедленно, и будьте любезны оставить мне свою подпись на этой бумаге, потом я вас не задерживаю, ваше благородие. Она повела рукой, окна кабинета с грохотом распахнулись, ворвался летний воздух, Хлынов хмыкнул, подкрутил ус, сигару перед самым уходом он таки затушил, и на поезд мы успели. Дальше была поездка, долгая, через все земли нашего государства, полсотни парней в специальном вагоне и двое усталых офицеров, прибытие на край света, казарма, и вот, первая увольнительная, в которой мы умудрились сразу сцепиться с местной шпаной, и ею, конечно, оказались с нога, а ведь как хорошо все начиналось, пойдемте на море смотреть, предложил Ганясицкий, главный эстет и аристократ в компашке. Ну, мы впятером и пошли, пили пиво в кафешке под тентом, с видом на порт. Паранайские официанты оказались не очень приветливые, да и хрен с ними, зато, море. Мы с пацанами совместно решили, что тут хоть и дыра, но есть плюсы. А на обратном пути встретили этих уродов. Ну, дальше классика. Со стороны с нога, показательные харчки в нашу сторону. Я тоже сплюнул, не торопясь, да иду дальше. Но нет, Сицкий достал свой дворянский платок и давай сморкаться, Д'Артаньян, нах, и вернул что-то про вонищу. Сначала причем сказал смрад, но с нога не поняли, так он развернул. Этого уже не стерпел пацан с иголками на башке, и началось. Чего сказал, чего слышал, сюда иди, сам сюда иди. Одно и то же от Твери до Сахалина. Федя Суворин пытался всех развести, мы без магии с ними не справимся, парни. Магию в городе запрещено применять, да только куда там, поздно. Ганя причем никуда подходить не стал. Сошлись самые здоровые с нога и один из двух славиков, наших боевых магов. Толчок, удар, с нога лег, на Славика тут же другие кинулись, но ведь и он с братом. Брат тут же и подключился, и я с ним, так и завертелось. И на, с нога, сроду, небось, не уезжавший из Паранайска, получает сразу за все, за духоту недельной поездки, за весь их гадский городишко, куда меня занесло. Уродец не падает, но чутко плывет, бутылка выскальзывает из зеленокожей руки. Добавляю, готов, оглядываюсь. Курсанты-опричники оказались не лыком шиты. Впятером ушатать полтора десятка с нога, не шутки. Не люди, откровенно говоря, покрепче людей. Ну, в среднем, с нога сидят и валяются на асфальте. Кто-то пытается унять кровь из носа. Прочие, матерясь, ощупывают себя. Двое явно поломаны. Без сознания только один, тот, которого Федя вихрем приложил об стену, на дикобраза похожий. А нечего лезть в бутылку. Кузнецы нашей победы, Славик и Славик, стоят посреди побоища спина к спине. На лицах все еще ярость драки. Федор в сторонке, держится за скамейку. Ясно, откат у пацана. Сицкий тоже в десятке метров. Он вообще дрался, людей вокруг нет, прохожих как ветром сдуло. И вот что теперь делать, наверное, надо это в скорую позвонить, спрашиваю я у парней. Под стеной валяется телефон, по которому вызывали соль. Ага, и перец по вкусу. Рядом с мобилкой, нож, который я сразу и не заметил, из другой руки выпал. Вот почему этого типа Федька магией приложил. Сдурел, валить надо. Камер тут, небось, нету, верещит Сицкий. Один из лежащих с нога, кряхтя, садится. Ну все, твари позорные, вам теперь кобзда, нах. Вы знаете, на кого наехали. Начинает он. Сицкий подскакивает и бьет его ногой в голову. Дернувшись, с нога опять распластывается на асфальте. Нахрена, гоня, гудит Федор. Валим, ну, одновременно с ним визжит Сицкий. В это время на перекрестке Шуйского и Дворянской появляется еще одна с нога, девчонка, в розовом платье, и босиком. Появляется она не где-нибудь, а сразу около Славика и Славика. Не знаю, как она там оказалась. Хоп, и уже стоит, то есть отнюдь не стоит, а двигается. Славик Вячеслав оседает на землю, как надувная фигура, из которой стали откачивать воздух, снизу. Славик Мирослав дергается, хочет схватить девчонку, не успевает. Девка выскальзывает у Славки из-под локтя, разрывает дистанцию, пытается что-то достать из сумочки, там ствол, что ли, не достается, застрял. И я-то знаю, что этот медведь Мирослав может быть очень быстрым, но с нога оказывается еще быстрее. Он плавно перетекает к ней, однако зеленокожая девка, оставив попытки вытащить что из клатча, взмахивает кожаной сумочкой, как кистенем. Тюк, и Мирослав валится. Я такое в книжке по самообороне видел, как девушке защититься от насильника, на картинке. Только там насильником был с нога. Соль, хрипит кто-то из уродов на асфальте. Ну здрасте. С Федором эта самая Соль расправляется тоже, как на картинке. Пинком в пах, ноги у с нога босые, но судя по Федьке, который и хочет сесть, и не может сесть, отсутствие обуви на ногах у девки совсем не принципиально. Нас остается двое, я и Сицкий. Я на тебя с глаз наложу. Визжит дворянчик. Не подходи. Соль к нему и не подходит. Просто, видя происходящее, сукины дети с нога начинают подниматься с асфальта. И один из них сзади, пнув под коленку, валит Сицкого. Ну а Соль уже рядом со мной. Чертова девка движется как ассасин какой-то. Нереально быстро. Я успеваю заметить, выхватить взглядом только детали. Растрепанную прическу, она точно с банкета сбежала. Браслет на лодыжке, суженные яростные глаза. А потом с нога замедляется. Не потому, что мне очень страшно, а потому, что я понимаю. Если эту паскуду сейчас не остановить, восставшие с асфальта с нога запинают наших. Попросту запинают. И в скорую звонить не станут. Поэтому зеленокожая девка движется очень медленно, точно на глубине. А я шагаю вперед и дергаю ее за руку раз. С нога летит носом в землю, но успевает сгруппироваться, катится колобком. Снова вскакивает, ошарашенная. Расходимся, хочу сказать я им всем, только не успеваю. Бешеная баба в мятом розовом платье опять бросается. Замедление. С нога бьет меня сумкой, крутя ее как кистень. Как она Федора вырубила. Ловлю плавно летящий клатч за ремень, вырываю из рук. Девку еще раз дергаю, усиливаю ей импульс. Если ее ударить сейчас, точно будет нокаут. Но противно. Поэтому я отступаю в сторону. Зеленая снова шмякается, на сей раз со всей дури влетает плечом в бордюр, таращится на меня в офигении, а у меня в руках разваливается лохмотьями клатч. И когда клочья розовой кожи опадают на тротуар, оказывается, что я сжимаю кастет, ржавый, как дверная ручка на Титанике. Экран смородины аж пульсирует чернотой. В следующий раз, говорю я с нога, стараясь не отпустить злющий взгляд, это будет твоя голова, а не сумка. Я сам еле удерживаюсь, чтобы не брякнуться, но Соль знать про это совершенно не обязательно. Расходимся, предлагаю я. Самое время, еще встретимся. Подвывает с нога, которого пнул в рожу Сицкий. Чип, завались. Рявкает на него Соль, а потом чеканит каждое слово, глядя мне в глаза. Не сметь трогать моих ребят. Никогда. Да я что, я-то с радостью. Расползаемся. Глава 3. Соль, взять и перестать вонять. Не, ну а чего нам было делать, Соль? Кипятится ежик, левая рука на перевязи, но это не мешает ему бурно жестикулировать. Они нас говном облили, а мы должны были обтекать. Нах, может, в ножке еще этим, ять, уважаемым в рот господам псогловцам кланяться. Чип и Кубик с энтузиазмом кивают в такт его словам. Пожимаю плечами. Вы вообще не должны были с ними связываться. Так мы что, связывались, что ли, ска? Вообще по другой стороне улицы шли. Они сами к нам домотались. Смотрим не так, плюем не туда, ну и воняем, ска. Как будто можно взять и перестать вонять. Вот и что еще нам было делать. Нах, хреново. Я же, старшая, я должна всегда знать, как им следовало поступать и как не следовало. А я ни черта не знаю. Конфликт с опричниками, это вообще худшее из всего, что могло с нами случиться. Это смертельно опасно, и я сейчас не про драку саму по себе, а про последствия. Но сказать им, что они должны были проигнорировать наезд, спустить на тормозах, обтечь, мало понимаю в этой всей педагогике, но одно знаю наверняка. Дети обучаются не на том, что мы говорим, а на том, как мы действуем. А как действовала я? Если бы я застала ту драку в разгаре, то разогнала бы ее к Морготу, без разбора наваляв по шеям и своим, и чужим. Но увидела я уже не драку, а увидела Кубика с неестественно вывернутой ногой, потом оказалось, вывих, хвала Эру, не перелом. Увидела ежа, лежащего лицом вниз, и непонятно было, дышит ли он. Увидела, как этот носатый уродец занес ногу над головой распластанного по асфальту Чипа. На этих придурках была черная опричная униформа и эмблемы с собачьей головой. Это значит, все, что я могла, броситься добрым господам в ноги и умолять пощадить неразумных деточек. Это было бы взрослое, ответственное, взвешенное поведение. Поучительный пример для подрастающего поколения. Я же теперь не только за себя отвечаю, но знаете что, нах оно все пошло, ни о чем не жалею. В конце концов, я же их не убила. В основном, Правда, потому только, что Кастет застрял в Морготовом редикюле. В общем, осталась сильной, так уж получилось. Однако теперь у нас могут быть проблемы. Телефон адвоката, хором, быстро. Парни в разнобой, но четко называют цифры. Упаси эру, кто-нибудь хоть одну перепутает. Тут же огребет по шее, несмотря на все боевые ранения. Это самый зубастый адвокат Паранайска. Нет, добиться оправдания, если опричная служба безопасности предъявит нам обвинение. Он не обещал, это невозможно, в опричные застенки если уж кто загремит, то с концами. Но убедить СБ, что связываться с малолетками выйдет себе дороже, он хотя бы попробует. Тем более, что я заранее готова взять на себя все, вплоть до покушения на основы государственного строя. Двум смертям не бывать, чего уж там, что говорим, если арестуют, что мы несовершеннолетние и требуем этого, как его, законного, нах, представителя, и звонок, ять адвокату, и что еще говорим, а ну-ка, хором, ничего, ладненько, и делайте все, чтобы больше в это дерьмо не вляпаться, обходите псогловых по широкой дуге, как бешеных животных, все, валите отсюда, надоели. Однако все эти предосторожности оказались напрасными, обвинений нам так и не предъявили. Наверное, парням стыдно было признаваться, что их сделала девчонка, пускай и орк, ну то есть почти сделала. Первые четверо были какие-то квелые, говорят, это нормально для слабых неопытных магов, исчерпают ресурсы и валятся в обморок. Даже скучно, никакого вызова. А вот пятый, мясистый тяжеловес с глазами умной собаки, до сих пор не могу понять, что с ним не так, как такой уволень мог двигаться быстрее, чем я, как мой кастет оказался у него, и что за дьявольщину он с ним провернул. Мне потом снились кошмары, в которых я задыхалась, но не из-за отсутствия воздуха, не хватало чего-то другого, еще более невидимого, чем воздух чего-то настолько привычного, что оно напрочь ускользает от осознания. Надо сказать, что алгоритмы добра на наших стокс теперь уже парных браслетах не пришли в восторг от моего героического героизма. Зеленая полоска не приросла ни на гребаный миллиметр. В зелени мы уже две недели, но заполнилась шкала максимум на четверть, а с этой суетой вокруг свадьбы и вовсе отползла к началу. Значит, еще что-то нам стокс предстоит сделать. Ладно, Моргот с ней, с этой опричниной. Как будто нам других проблем мало было. Сентябрь подходил к концу, а обещанные Юдифью Марковной бесплатные, хоть и несколько покоцанные на каторге педагоги так и не прибыли, оформление бумаг затянулось. Если буду когда-нибудь писать методичку для попаданцев, обязательно укажу. В какой бы мир вас ни занесло, можете быть твердо уверены в одном, бюрократия непобедима. Возможно, драконов, королей и магов вы будете косить пачками в перерывах между пирами и визитами в гарем, но запрос застрял на четвертом этапе согласования в пятой канцелярии третьего департамента управления не твоих собачьих дел поделать не сможете ничего, смиритесь. Так что в смысле уроков в нашей уже почти оформленной официально школе есть только Аваланский и легендариум от Токса и драгоножество с рукомашеством от меня. Лицензии нас не могут лишить только потому, что ее до сих пор нет. Тут уже бюрократические проволочки нам на руку. Муниципальное управление образования расщедрилось разве что на контейнер разномастных учебников. Я уже обрадовалась, с паршивой овцы хоть шерсти клок, но только до тех пор, пока не решила их полистать, а то временами сама поражаюсь безднам собственного невежества. Недавно случайно выяснила, что Россия здесь никакая не империя, а попросту государство. Меня все это время даже никто не поправлял, потому что к материканам, путающим жопу с пальцем, в портовом городе все привыкли. Однако моя тяга к восполнению позорных пробелов в образовании улетучилась, как трудовой энтузиазм в понедельник утром, на что мы, с нога, не особо брезгливы, но содержимое пожертвованного нам с барского плеча контейнера противно было взять в руки. И дело даже не в том, что всем поголовно портретам исторических деятелей были дорисованы кому усы и сигары, а кому и гениталии, иногда в самых неожиданных местах. Сами виноваты, нечего было попадать в историю. И ладно бы учебники хранили следы разнообразной еды, употребленной за их чтением. Хуже, что и обратные еде процессы тоже на них отпечатались. Со снажьим обонянием при всем желании не перепутаешь. Предыдущее поколение школьников весьма доходчиво выражало свое отношение к учебе. Шик-блеск, управление образования не пожалело для оставшихся без родителей маленьких с нога самого лучшего. Посмотрела все эти цены на новые учебники, и настроение провалилось во глубину сибирских руд. Будто мало нам расходов на физкультурную форму, тетради, ручки, альбомы, фломастеры, пластилины, какие-то кассы букв и цифр, что это вообще за хрень, не говоря уже о бесконечных тратах на продукты, одежду и туалетную бумагу. На последний пункт уходили какие-то астрономические суммы. Я все пыталась понять, что же мои троглодиты с этой бумагой делают, жрут они ее, что ли, но в них бы столько не влезло. А вот с доходами в последнее время дело обстояло довольно безрадостно. Токс продавала кое-какую ювелирку, несколько благотворителей продолжали худо-бедно нас поддерживать, и поступали муниципальные дотации, которых хватало на самую дешевую жратву. А вот мой, как это называлось в прошлой жизни, перформанс стал не особо хай. Похоже, идущий через Поронайск поток тяги практически иссяк, материковые прииски один за другим накрывались медным тазом. Из трех моих последних ходок две прошли впустую, а третья принесла аж на целых 1,5-литровых пакета. Конечно, я могла бы воровать не только тягу и не только у контрабасов, но портить отношения с милицией не хотелось. Щедрый Эльфраэль оставил нам небольшое состояние, но я сразу твердо решила, что эти деньги буду тратить только на чрезвычайные нужды, например, на то, чтобы наши выпускники выходили в жизнь не с голой жопой. На унитаз мы должны зарабатывать сами. Этого принципа я твердо придерживалась недели две, а потом пачка счетов перестала помещаться в отведенную для нее папочку. Да и адвокат запросил неслабый аванс, но не экономить же на спасении жизни. Так что сейчас мы стремительно проедаем капитал, и я до сих пор не придумала, что с этим делать. Каждый вечер торжественно себе клянусь и обещаю, что прямо с утра со свежими силами приступлю к поиску решения. Но каждый день происходит очередное ЧП. Если ты, директор Снажьего детского дома, в твоей жизни нет ничего более обыденного, чем ЧП. Наверное, если однажды у нас ничего плохого не случится, я буду чувствовать себя не в своей тарелке. Летом мне казалось, что у нас много проблем, теперь просто смешно вспоминать ту летнюю версию себя, как мы тогда хорошо и просто жили. Например, в те блаженные времена детки из городского приюта находились в развивающем летнем лагере, этими красивыми словами обозначались добровольно-принудительные сельхозработы. Теперь все они вернулись в город и обнаружили, что их полку вроде как прибыло, да не совсем. Новые сироты живут в привилегированных условиях, жрут настоящее мясо, носят приличные шмотки, спят не по 40 душ в комнате. Надо ли говорить, что это моментально взвинтило на максималку классовый антагонизм. В приюте жили дети разных рас, но в борьбе против внешнего врага маленькие кхазады, снага и люди, мальчики и девочки отбросили предрассудки и образовали единый фронт, что было бы, безусловно, весьма похвально, в иных обстоятельствах. В первую же неделю сентября мои подопечные лишились половины недавно закупленных толстовок и кроссовок, а синяки и шишки стали обычным украшением у всех, не исключая девчонок. Со всемогущей опричниной я не могла ничего сделать, потому что за ней стоял репрессивный аппарат государства со строгими пыточными застенками. С сиротами из городского приюта я тоже не могла ничего сделать, но по строго обратной причине. Это брошенные всеми дети, еще более обделенные жизнью, чем мои. Конечно, я могла бы с легкостью вломиться в заброшенный дом, где они прячутся от воспитателей, раскидать их, как котят, настучать каждому по башке или по заднице, что под руку подвернется, и страшным голосом обещать, что руки-ноги повыдергиваю, если они хотя бы приблизятся к моим подопечным. Мне бы ничего за это не было, за приютских никто не вступился бы. И именно поэтому меня тошнило от этого плана. Я говорила себе, что мои подопечные должны научиться сами решать проблемы со сверстниками, я же не для жизни в теплице их выращиваю. Однако на стороне приютских было численное преимущество. В общем, когда от синяков дело перешло к переломам, я решила, что дожидаться пробитых голов не стоит. Весь город знал, что приют под мясником. На самом деле почти все снажьи бизнесы и учреждения находились у мясника под крышей. Его личного номера у меня не было, поэтому я просто позвонила на базу, где мы брали мясо, и попросила передать, что мне нужно переговорить с хозяином. Ответ пришел в тот же вечер. Ассистентка мясника сообщила, что он приглашает меня к себе в баню с бандитом. Звучит-то как, а, надо быть с нога, чтобы понимать, это действительно приглашение в баню. Если бы мясник звал потрахаться, он бы именно это передал прямым текстом. Но глупо было бы требовать от меня того, что есть у любой женщины. Мяснику, разумеется, нужно то, что могу только я. Не уверена, что готова снова на него работать. И в тот первый раз лучше было бы как-то соскочить. Я спалила компромат, на котором в преступном мире Паранайска худо-бедно держалось равновесие. Какие из этого могут выйти последствия? Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Налаживать связи придется в любом случае. Мои подопечные живут не в вакууме, а значит, и мне не отсидеться среди друзей в уютной мастерской. Топит здесь, надо сказать, от души. Когда я выхожу из бани, кожа горит, как будто ее только что гладили утюгом. Вокруг тела клубится пар, потоки пота стекают по спине, а прямо передо мной ледяная купель. Глубоко вдыхаю, зажмуриваюсь, шагаю вперед, и вода обжигает холодом, впивается в кожу тысячи крошечных иголок. Мороз проникает в каждую клетку, вытесняя жар. На несколько секунд растворяюсь в этой борьбе стихий, а потом с визгом выскакиваю из купели. Божечки-кошечки, давно я не чувствовала себя настолько живой. Хозяин оказался достаточно тактичен, чтобы оставить меня здесь в одиночестве, не воспользовался предлогом попыриться на мои свежие синяки и следы от старых. Рядом со стопкой махровых полотенец, белоснежный пушистый халат, но я все же натягиваю свои джинсы с толстовкой. Одежда кажется холодной и жесткой, швы почти царапают разнеженную кожу. Однако расслабились, и будет. Переговоры предстоят нешуточные. Мясник ждет, вальяжно развалившись на кожаном диване в просторном помещении с панорамными окнами. Язык не поворачивается назвать эту комнату предбанником. Широким жестом обводит накрытый стол. «Прошу, ни в чем себе не отказывай». Шагаю к столу и непроизвольно выгибаюсь. Запах. Он врывается в ноздри, пронзает тело и замирает где-то внизу позвоночника. Стол уставлен морепродуктами и рыбой, но дело не в них, а в блюде, плотно накрытом металлической крышкой. Обоняние буквально кричит, что там сырое, свежее, сочащееся еще теплой кровью мясо. Оно не испоганено ни единой крохой соли или специй. Я никогда такого не пробовала, даже мысли в эту сторону не поворачивались, но сейчас древний инстинкт, дремавший все это время, велит вцепиться в мясо зубами, наполнить рот свежей кровью. «Ты можешь поднять крышку, если хочешь», — тихо говорит мясник. Сглатываю слюну и беру себя в руки. Воздержусь. Набираю полную грудь воздуха и медленно выдыхаю. «Как знаешь», — легко соглашается мясник. «Расслабься. Присядь, поболтай со стариком. Пиво в холодильнике». «Старик, ага, конечно». На нем только небрежно завязанное на бедрах полотенце, рельефные мышцы туго обтянуты зеленой кожей. Тоже весьма соблазнительный кусок мяса, но к этому-то я была готова. Выпила с утра полторы порции своего особенного чая. Беру из холодильника банку пива, ледяная жесть под пальцами слегка приводит в чувство, и усаживаюсь на диван. Не рядом с хозяином, а через стол. «Баня твоя впечатляет», с чпоканием вскрываю пиво, и все прочие тоже. Но я по делу, разумеется, я весь внимание. Он прекрасно знает, с чем я пришла, но хочет, чтобы я озвучила. Отпиваю пиво и тащу в рот морской гребешок. Странное дело, вкус еды, которую я жую прямо сейчас, ощущается слабее, чем воображаемый вкус мяса под тяжелой металлической крышкой. Про мясника ходят слухи, что он занимается магией крови. Передергиваюсь, но стараюсь говорить ровным тоном. «У моих подопечных проблемы с твоими приютскими. Нам точно нужно, чтобы наши детки калечили друг друга. Видишь ли, Соль, дети из приюта мои совсем не в том смысле, как для тебя, твои». Мясник ловко разделывает краба щипцами и острым ножом. «Они, что называются, ходят подо мной, вернее, под моими шестерками. Обязательные денежные взносы, мелкие поручения, все в таком духе. Только не говори, что ты не можешь запретить им докапываться до моих». «Конечно, могу. Тебе даже просить не нужно. Достаточно того, что ты пришла сюда. Но я не думаю, что это пойдет твоим подопечным на пользу. Уклоняясь от драк, они станут слабее. А если будут постоянно калечиться, это что, сделает их сильнее? Серьезно?» Мясник вздыхает. «Боюсь, ты кое-чего не понимаешь. И я не знаю, как объяснить, чтобы тебя не обидеть. Да говори уже прямо. Я не слишком-то чувствительная барышня. Как у тебя с математикой?» Скреплю зубами. «Нормально у меня с математикой. Вот вроде я стала с нога, а все равно меня порицают как гуманитария». «Тогда, возможно, ты уже обратила внимание на один парадокс?» Мясник говорит безэмоционально, словно читает вслух научно-популярную статью. Мы, Снагахай, исторически сложились как народ воинов, презирающих смерть. Потому мы быстро размножаемся. Раньше это компенсировалось высокой детской и подростковой смертностью, но в последние десятилетия она быстро идет на спад. В Паранайске, например, у нас сейчас в среднем 5-6 детей на женщину. И прогрессия из арифметической стала геометрической. Как, по-твоему, мы должны существовать с такими темпами воспроизводства? Подпрыгиваю на диване. Не надо вот только заводить шарманку про естественный отбор. Я не позволю детям погибать, чтобы у демографов где-то там циферки сошлись. Это проблема государя, мирового правительства, да хоть самого Эру или Ватара. А я костьми лягу, но не дам им умереть, только не в мою смену. И потом вроде как критические последствия наступят через несколько поколений, а нам бы с этим дурдомом до конца квартала дотянуть. Вот я так и знал, что ты отреагируешь эмоционально. Но, надеюсь, ты сможешь взять себя в руки и понять, что я пытаюсь донести. Соль, если проблему игнорировать, она не исчезнет, и найдутся желающие ее порешать, причем методами, которые ни мне, ни тебе не понравятся. Что там еще за методы на нашу голову? Мясник делает долгий глоток. Как и я, он пьет прямо из жестяной банки. Например, на базу номер 126 прибыла особая группа курсантов. Тех самых, с которыми твои подопечные успели сцепиться, да и ты сама засветилась. И чего? Какое это имеет отношение к демографии? Такое, что, как то ни печально, жизни с Нагахай ничего не стоят, Соль, а опричники не простят пережитого унижения. Опричнина не выдвинула против нас обвинений. Как раз с этой стороны опасаться нечего. Курсантам официально запрещено использовать магию вне базы, так что жаловаться они не будут. Подожди, им запрещено использовать магию, потираю висок, но у них же эти, наушники такие. Они все соединены через нейросеть, которая записывает каждый их шаг. Значит, их начальство в курсе, чего они наколдовали у нас там. Разумеется, начальство в курсе, но хода делу не даст. Видишь ли, Соль, в опричнине многое делается теневыми методами. И некоторые правила существуют, чтобы их нарушать. Твои подопечные оказались не в то время, не в том месте. Теперь у вас серьезные проблемы. Притягиваю к себе блюдо и начинаю чистить креветки, просто чтобы чем-нибудь занять руки. Становится зябко, сразу не заметила, что в помещении полно сквозняков. Хорошие, для тебя, новости в том, что проблемы не только у вас, спокойно продолжает мясник. Так или иначе под удар попадет весь город. Если ты поведешь себя правильно, не останешься без помощи, и сама сможешь многим помочь. Ты, герой Паранайска, Соль, в тебя здесь верят, за тобой пойдут. Тем более, что после атаки жуков опричнина многим стало как кость в горле. Раньше буйство псогловцев еще терпели, но выяснилось, что и как защитники от хтани они гроша ломаного не стоят. А кто поумнее, уже выбирает стороны. Наш старый знакомец барон зачастил на опричную базу с дружественными визитами. Барон, но он же просто провинциальный бандит. Где он и где эти пафосные аристократы? Не то чтобы меня именно это сейчас волновало, но надо же поддержать разговор. У его ручной ведьмы Альбины Сабуровой хватает знакомств среди аристократии. Она же сама княжеского рода. При вынесении приговора, правда, титула ее лишили. Но это не значит, что такие же, как она, ее презирают. Она просто попалась на том, что практикуют многие. И на чем она попалась? Эксперименты на разумных. Угадаешь с одной попытки, какой расы были эти разумные?